Здравствуйте, с вами Михаил Шац, и это подкаст «Я бы выпил». В этом подкасте мы обсуждаем застольные, алкогольные и прочие привычки и нравы той или иной эпохи. Делаем мы это в форме воображаемого разговора с героем этой эпохи. Ну, знаете, как если бы мы могли сесть с ним за стол, выпить и откровенно поговорить. Почему Пушкин позволяет себе пить ночами, приезжать домой под утро? Мандельштам был чрезвычайно европейским человеком. Для него вино было частью вот этой тоски по мировой культуре. Боюсь, конечно, что наши напитки для Кнейосипа казались бы несколько крепковатые. Об этом мы поговорим, да. обязательно. Но он, признаюсь вам, половинил. В каком смысле? Понемножечку? Понемножечку. Итак, подкаст «Я бы выпил», который мы делаем вместе с брендом LG Signature. Можно слушать в подкастах Apple или Google, CastBox, на Яндекс.Музыке и в любых других приложениях для подкастов. Но лучше всего в приложении «Радио Арзамас».